Глава 32. К такому выводу о колбасе меня привела целая цепочка логических рассуждений и незначительных на первый взгляд событий. Кем я вообще могла стать в этом чужом для меня времени и мире, исходя из не такого уж и широкого набора имевшихся в наличии навыков? Гувернанткой? О, не смеши себе то самое место, где спина заканчивает свое благородное название, критиковала свои фантазии я сама. Это ты знаешь, что имеешь многолетний педагогический опыт, а для всех остальных Таис Дюбеле всего лишь 17-летняя девчонка на непыльной фрейлинской службе у герцогини. К тому же простое гувернерство вообще ничего не меняет в ситуации открыть школу для девочек. Возвращаемся к пункту про 17 лет. Ждать до приличествующих этой идеи как минимум 40, нет уж, увольте. Один за другим отвергались приходящие в голову варианты. Заняться писательством? Стать новой величайшей звездой французской драматургии? Без комментариев. Самой смешно. Нет, я могу, конечно, пересказать кучу историй из прочитанных в прошлой жизни толстых книг и даже приврать пару-тройку эпизодов, но вот чтобы прямо писать на бумаге, все эти скандалы, интриги, расследования, хитросплетение сюжетных линий никогда не пробовала. Нет, начинать надо с того, что хорошо знакомо, и это должно быть нечто прикладное, без претензий на мировую славу, то, что будет востребовано всегда и можно начать делать, не привлекая к себе особенно пристального внимания. Так вот и выходило, что колбаса — самое оно. Во-первых, это то, что я на самом деле отлично умею делать. Во-вторых, этот деликатес здесь и так уже производит, и я со своим будущим производством не создам эффекта разорвавшейся бомбы. Нам оно ни к чему. Вовсе не горю желанием отбиваться от назойливых вопросов, а они однозначно возникнут, если перестараться с новизной самой идеи. Не готова я к этому, по крайней мере, пока. Так вот, о чем это я? Да, колбасу производит, но это тот еще деликатес во всех смыслах этого красивого слова. Имеется в виду, что местная колбаса мало того, что безумно трудоемка и дорога в изготовлении, а посему является достоянием стола лишь для знати, так и на вкус представляет собой самую обыкновенную котлету в оболочке с маленьким сроком годности. А это еще не колбаса. Это мой главный козырь. Эх, да если ж угостить местную богему каким-нибудь копченым сервелатиком или настоящей краковской, это ж... На этом можно отлично сыграть. А если предварительно еще и создать моду на новое лакомство для гурманов... Однако ко всем этим оптимистичным размышлениям совершенно закономерно приложилась просто гора проблем и сложностей, которые неизбежно придется решить прежде, чем вообще браться за дело. Где взять деньги для того, чтобы было из чего своять хотя бы первую палку сервелата? И сколько их вообще нужно? Занимать совсем юной пигалицей не у кого. Даже к очень расположенному ко мне Марку я пока не могу обратиться с подобной просьбой. Нет, купец — эталон крепкого земного предпринимательства. Он абсолютно не склонен к авантюризму. Все надежно просчитывает, использует проверенные временем идеи и совершает взвешенные действия, ведущие к успеху наверняка. Да у меня просто рот не выговорит предложить ему занять мне денег. К тому же не на дамские шпильки. Это будет самый крайний вариант, и то, но очень сомнительно. Остается только копить в режиме жесткой экономии. А вот когда потребуется много мяса, прямо уже в промышленных масштабах, тогда я к нему точно обращусь. Думаю, приемлемые условия сотрудничества мы с ним создать обязательно сумеем. Поди ценой на сырье не обидит свою безбашенную родственницу. Вопросы сбыта потом тоже можно будет обсуждать, в том числе и с ним. Очень сильно меня волновал вопрос увеличения сроков хранения будущих вкуснях. Мне до зарезу нужна была селитра, точнее, безопасная пищевая нитритная соль. И эта задачка почище первой будет. Придется перевернуть всю библиотеку, разворошить все самые пыльные уголки памяти. А поковыряться было в чем. Нужно только очень постараться. Все же таки я в свое время досконально, до последних мелочей, изучала все малейшие детали производства, включая изготовление самих составов. и хоть чучелком, хоть тушкой обязательно найти решение. Следующим важнейшим жирным вопросом стояла мясорубка. Настоящая. Не те страшные местные агрегаты, один из которых я как-то заметила в подсобке герцогской кухни. Что-то подобное годно только для изготовления мелкодисперсной продукции, типа сосисок, а нормальный агрегат для измельчения мяса. Собственно, местная колбаса имела такой неинтересный вкус именно из-за несовершенства оборудования. Эти орудия пыток больше жевали сырье, нарушая его структуру, чем рубили, а это очень важный нюанс в вопросе производства достойного продукта. Придется создавать чертеж примитивно-дубовой мясорубки, аналог старой советской техники с ручным приводом. Один из вопросов неожиданно решился сам собой. Во дворце намечался очередной пышный прием, уже не помню по какому поводу. А, да, 27-й день рождения старшего отпрыска же. Герцогине принесли известие о том, что ранее отказавшаяся по причине нездоровья присутствовать очень важная дама все-таки изволит быть. Жозефина, с одной стороны, была страшно довольна тем, что даму все-таки удалось заманить на мероприятие. Кажется, был у них какой-то давнишний скрытый конфликт, который необходимо было разрешить, ибо знакомство это было чем-то очень полезно делам герцогства. Я глубоко не вникала, да и не суть. Главное, что обиду этой самой мадам перевысило любопытство, возникшее на почве стремительно распространявшихся слухов о новом необычном развлечении – имевшим место на приемах во дворце Жозефины. С другой стороны, возникла проблема со срочной заменой основного блюда в меню с рыбного на мясное, ибо герцогиня наверняка знала об аллергии долгожданной гостьи на эту самую рыбу. Поблизости как раз оказалась я и была в срочном порядке отправлена на кухню передать информацию о необходимых коррективах. На кухне я застала неожиданную картину. Лукреция, вообще-то самое первое лицо на кухне, собственноручно колдовала с какой-то на глазах густеющей субстанцией, то приближая сотейник к печи, то отодвигая его, без конца поднося открытую ладонь к посудине. Передав поручение герцогине, я все-таки не удержалась и спросила, что она делает и почему вообще своими руками занимается готовкой, ибо при таком количестве помощников имеет все возможности вообще ничего не делать самой, просто раздавать поручения. Нет, мадемуазель Таис, некоторые блюда, как, например, этот заварной крем для завтрашнего торта, я готовлю исключительно сама. Здесь весь секрет в точном соблюдении определенной температуры», — пояснила она. Как оказалось, Лукрецию переманили за очень хорошую прибавку к зарплате из другого приличного дома. Подобного особого отношения повариха удостоилась за выдающийся кулинарный талант и обширнейшее меню, хорошо расширенное, не боявшееся экспериментов женщины за счет новых интересных блюд. «Да, стабильные 75-80 градусов», — отметила я, автоматически поднеся руку к посуде с будущим кремом, и тут меня осенило. Она пользуется тем самым даром, который обнаружился и у меня, а я ведь за ненадобностью совсем уже позабыла про эту свою странную особенность, перестав даже замечать постоянное ощущение температуры окружающих предметов. Выходит, не я одна в этом мире обладаю столь необычными особенностями. В голове всплыл образ доктора, сосредоточенным видом водящего руками вдоль моего избитого тела явно диагностика. Просто здесь об этом даже не говорят, используя свой дар как обыкновенный навык. Как какой-нибудь поэтический талант, например, обалдеть. Будет жаль, если в будущем с ростом технического прогресса здесь атрофируются эти чудесные способности за банальной ненужностью. Теперь я знала, как смогу соблюсти необходимую температуру самого процесса запекания полуфабрикатов. К слову сказать, мне потребуется духовка. Этот вопрос переместим к мясорубке, а еще существует такая головная боль, как вообще получить возможность легально вырваться из дворца. Возвращаться домой нельзя. Должность фрейлины при герцогине – это в самом деле по здешним меркам очень престижно. Добровольно от такого места никто в здравом уме отказываться не будет. Для здешних это немыслимо. Поэтому, если я в самом деле завалюсь в отчий дом с предложением, а не организовать ли нам небольшой колбасный заводик, меня однозначно прямо с порога определят в психушку. Даже Марк не поймет, как ни крути, а он тоже продукт своего времени. Так что придумывать надо что-то радикально другое, искать место, какую-нибудь подходящую женщину для совместного проживания. Девушке моего возраста и социального статуса не просто неприлично, а по определению невозможно жить без хотя бы компаньонки. А где ее взять? И где вообще жить? Проблемы посыпались, как замороженные пельмешки из пачки. Да, кстати, о пельмешках. Боже, мне таки наконец снова по-настоящему интересно жить. Разгораясь воодушевляющим азартом, рассмеялась про себя я.